Ливень весь день не кончался. Хлестал ветер, а сейчас еще и громыхал гром. «В порядке у Малфоя рука!» — вскипел Гарри. «Он притворяется!» «Знаю. Да поди докажи. Мы ведь готовились играть со слизеринцами. У пуффендуйцев-то совсем другой стиль игры. Кстати, у них новый капитан. Седрик Диггори. Он же ловец». Анджелина, Алисия и Кэти захихикали. «Что смешного?» — нахмурился Вуд. «Нашли время для смешков». «Такой высокий, симпатичный?» — спросила Алисия. «Сильный и не болтун», — прибавила Кэти, и три подружки снова прыснули. «Двух слов связать не может, вот и молчит», — не утерпел Фред. «А обыграть пуффендуйцев, расплюнуть! Вспомни, Оливер, как мы с ними разделались в прошлом году. Гарри поймал снитч через 5 минут после начала игры». «Тогда погода была лучше, да и ловец у них был другой. Диггори — отличный капитан и ловец. Расслабляться нельзя!» — кричал Вуд, вращая глазами. «Слизеринцы только на это и рассчитывают. Нам надо выиграть!» «Да не кипятись ты, Оливер!» — Фред посерьезнел. «Никто и не думал расслабляться, честно». Весь день перед матчем выл ветер и лил дождь. В коридорах и классах добавили факелов и фонарей. Игроки Слизерина, особенно Малфой, ходили довольные собой. «Эх, если бы не рука!» — притворно вздыхал Малфой под вой ветра и стук дождя в окно. Гарри думал только о предстоящем матче. Оливер Вуд каждую свободную минуту донимал его наставлениями. На третьей перемене он так его заговорил, что Гарри минут на 10 опоздал на урок защиты от темных искусств. Гарри стремглав помчался в класс, а Вуд все еще кричал ему вдогонку. «Диггори силен на поворотах! Гарри, попробуй петлять!» Гарри домчался до класса, распахнул дверь и ворвался внутрь. «Извините, профессор Люпин, я...» За учительским столом сидел Снег. «Урок начался 10 минут назад, Поттер. -10 очков Гриффиндору. Садитесь». Гарри не двинулся с места. «Где профессор Люпин?» «Ему не здоровится», — ухмыльнулся Снег. «По-моему, я велел вам сесть». «Что с ним?» — продолжал допрос Гарри. Сверкнув глазами, Снег явно с сожалением ответил. «Угрозы для жизни нет. Еще -5 очков Гриффиндору. И если вы сейчас же не сядете, вычту еще 50». Гарри медленно прошел к своей парте. Снег оглядел класс. «Поттер прервал меня на том, что в журнале у профессора Люпина не записаны темы, которые вы прошли». «Сэр, мы прошли Богартов, Красных Колпаков, Ползучих Водяных и Гриндилоу», — перебила Снега Гермиона. «Сегодня мы должны были приступить...» «Помолчите, мисс Грейнджер», — оборвал ее Снег. «Я не спрашивал, что вы прошли. Мне лишь хотелось указать на безалаберность профессора Люпина». «Люпин — лучший учитель защиты от темных искусств», — заявил Дин Томас, и со всех сторон послышался одобрительный шепот. Снег еще пуще засверкал глазами. «Вам легко угодить. Люпин не утруждает вас домашними заданиями. А с Красными Колпаками и Водяными справится и первокурсник. Сегодня мы будем проходить...» Снег перелистал учебник и раскрыл последний параграф. «Оборотней!» «Но, сэр!» — не сдержалась Гермиона. «Да оборотней еще далеко, мы только-только добрались до...» «Мисс Грейнджер!» — ледяным голосом осадил Гермиона Снег. «Мне кажется, учитель здесь я, а не вы. Откройте учебники на странице 394». Снег снова обвел взглядом учеников. «Вы слышите, что я сказал?» Недовольно бурча и переглядываясь, класс открыл книги. «Кто мне скажет, чем оборотень отличается от обычного волка?» Все молчали. Гермиона, как обычно, подняла руку. «Ну, кто?» Снег скривил губы, не удостоив Гермиону даже взглядом. «Ваше молчание, как видно, означает, что профессор Люпин не объяснил вам даже основных различий между...» «Вам же сказали!» Не удержалась Парвати, что до оборотней мы еще не дошли. «Молчать!» «Так-так. Вот уж не думал, что есть третьекурсники, которые не умеют отличить оборотня от волка. Вы так отстали!» Надо будет сообщить об этом профессору Дамблдору. Сэр, Гермиона не опускала руки. Оборотень отличается от простого волка очень немногим, но с оборотня... Мисс Грейнджер, вы уже второй раз выскакиваете с ответом, когда вас не вызывали, перебил ее Снег. За то, что среди вас имеется столь докучливая всезнайка, лишаю Гриффиндор еще 5 очков. Гермиона залилась краской, опустила руку и, едва сдерживая слезы, уставилась в парту. Каждый в классе хоть раз назвал Гермиону всезнайкой. Рон и тот вовсе повторял это 2 раза в неделю. Но Снега так не любили, что бросали на него пылающие от гнева взгляды. «Вы задали вопрос. Гермиона знает на него ответ», — не выдержал Рон. «Зачем спрашивать, если ответ не нужен?» Весь класс притих. Рон перегнул палку. Снег медленно подошел к Рону, приблизил к нему лицо. «Вы будете наказаны, Уизли», — прошипел он. «Если вы еще когда-нибудь позволите себе критиковать мой стиль преподавания, то очень пожалеете, я вам это обещаю».